Покои императора располагались в другом крыле призрачного дворца. Члены конклава добирались дотуда пешком, по открытой террасе, отделенной от внешнего мира вычурной балюстрадой. Сам дворец словно парил в воздухе прямо в центре имперской столицы. Ни один смертный не мог проникнуть в него без личного разрешения императора. Высшие и верховные маги таким разрешением обладали, однако творить волшбу во дворце не могли. Их магические способности в резиденции императора исчезали бесследно. Магичить внутри дворца мог только его хозяин. Почему это происходило, никто не знал, а все попытки исследовать этот феномен заканчивались одинаково, преждевременной смертью исследователя. Двери в императорские покои охраняли 5 вооруженных гвардейцев. Внутрь членов конклава допустили лишь через 10 минут, а до того им пришлось пройти процедуру досмотра. Любые виды острого режущего проносить с собой запрещалось. Их наличие проверялось в том числе и у женщин, всякие там заколки и шпильки. Это казалось Асте унизительным, но возмущаться она, как всегда, не посмела. Правила и законы в своем дворце устанавливал сам император, слуги и стражники лишь исполняли их и отвечали за это собственными головами. Император ждал магов в третьем от входа зале. Гости обнаружили его сидящим на подоконнике и играющим с рыжим котенком. Внешне повелитель Великой Империи выглядел юношей лет 17. Взор, обращенный на магов, лучился любовью и кротостью. «Здравствуйте, господа», — кивнул он вошедшим. «У вас что-то случилось?» «Случилось, великий», — склонился в глубоком поклоне Резин, а следом за ним это сделали остальные. «Что именно? Чем я могу помочь?» — встревожился юноша, продолжая играть с котенком. «Мы принесли вам новости», — вздохнул Белый Верховный. «Новости, к сожалению, неприятные и пугающие. Первое. Невинность невесты Ашкарти нарушена». Гладящая котенка рука застыла над мягкой шерсткой. Глаза императора изумленно расширились. «То есть вы хотите сказать, что свадьбы не будет?» «Увы, о, великий», — ответил за собратами на ней. «Виновник, надеюсь, найден». «Виновник был схвачен и помещен под стражу», — выступила вперед Астия. «Припроводите его ко мне. Я хочу лично допросить негодяя». «К несчастью, это пока невозможно», — продолжил вместо сестры Гедеон. «Почему?» — искренне удивился хозяин дворца. «Преступник оказался абсолютно иммунным к любому магическому воздействию», — вмешался в разговор Крамос. «Он смог убежать, убив при побеге 5 магов и 30 гвардейцев, ваше императорское величество», — добавил Лух. «Его сейчас ищут, и мы хотим попросить вас временно передать конклаву все полномочия светской власти в районах поиска», — вернул себе слово Резин. «Только тогда мы можем надеяться на успех, о, великий». Едва он закончил, все члены конклава снова склонились в глубоком поклоне. Несколько секунд император молча смотрел на них, затем в его глазах вдруг загорелись 2 алых огня, а еще через миг лицо невинного юноши превратилось в страшную маску. «Найдите его», — прорычала она громовым голосом. «Найдите и приведите ко мне, ты и ты», — поочередно указал бывший юноша на Минания и молчавших доселе Нария и Шайону. «Отвечайте головой, и если его не найдут», — сгробастав ластящегося к нему котенка, он одним резким движением свернул ему шею и отшвырнул в сторону. «Вас ждет та же участь». «Понятно, понятно, великий», — нестройно пробормотали избранные. Пару ударов сердца повелитель империи сверлил их огненным взглядом, потом пламя в глазах погасло, черты лица разгладились, и он опять превратился в кроткого юношу. «А где мой котенок?» Растерянно огляделся он секунд через 5. «Он умер, мой император», — участливо сообщила Астия, указав на валяющийся на полу шерстяной комочек. Глаза императора увлажнились. «Я не люблю, когда умирают живые. Мне хочется, чтобы они жили вечно», — сообщил он в пространство, после чего протянул руку к окну, собрал в ладонь солнечные лучи и сотворил из них нового рыженького котенка, точь-в-точь такого же, с каким игрался до разговора с магами. «Я брел по лесу 6 сутки, брел, не разбирая дороги. По лицу хлестали еловые лапы, ветки кустарников цеплялись колючками за одежду, ноги увязали во мху, спотыкались о коряги и стволы упавших деревьев, попадали в промоины. Неудобства я переносил стоически. После случившегося на хуторе и в деревне они выглядели сущими пустяками. Да и какое, вообще, значение имели царапины на физиономии, прилипшие к одежде репей и хлюпающие сапоги в сравнении с внезапно прерванной жизнью? Нет, я никогда не считал себя не нюхавшей порох снежинкой в той же Сирии, да и в других местах видел смерть так же близко, как кто-то иной видит в зеркале по утрам свою небритую рожу. Мало того, с некоторыми из погибших я был знаком, а кое-кого даже числил в друзьях и товарищах по оружию. Однако ни разу в жизни мне не приходилось пропускать эти смерти через свои душу и сердце. И я никогда раньше не терял женщину, которую мог полюбить и обязательно полюбил бы, если бы наше недолгое счастье продлилось хотя бы еще на пару недель. Теперь она приходила ко мне каждую ночь. Приходила и просто смотрела в глаза, ничего не прося, не обвиняя, не требуя. Просто стояла, просто смотрела, а я даже отвернуться не мог. Не мог закрыть веки, потому что они и так были закрыты. Не мог погрузиться в сон, потому что и так спал. Не спать, кстати, я тоже не мог. Выматывался за день так, что, едва забирался в спальник, так сразу же отключался. Спальник мне, к слову, скроила и сшила Элма после того, как я рассказал ей, какие они бывают и для чего требуются. С добычей провизии дела обстояли хуже. Стрелять из лука я так и не научился. Видимо, потому что некому было учить. То есть натянуть тетиву на древко, или как оно там правильно называется, еще получалось. Наложить на нее стрелу и прицелиться, тоже. А дальше, увы, выпущенные из даренного лука стрелы летели куда угодно, но только не в цель. Поэтому все местные зайцы, суслики, птички просто смеялись над моими охотничьими потугами. Хочешь не хочешь, приходилось искать иные пути. Заниматься банальным собирательством грибов, корешков, фруктов, ягод, активно поглощать имеющиеся в рюкзаке сухари и изобретать конструкции для силков. Последнее стало более-менее получаться лишь на четвертый день, когда в клетку из прутиков угодила, наконец, первая мышка. Но все это, по существу, проходило лишь фоном к непрерывным душевным терзаниям. Зря я, как выяснилось, надеялся, что, отомстив, успокоюсь. Черта с два, успокоение не приходило, а желание мстить лишь усиливалось. Убившие Элму были обычными исполнителями, и, уничтожив их, я утолил только малую толику рожденной и крепнущей с каждым днем ненависти ко всем здешним магам, властям, традициям, ценностям, отношениям. Не думал и даже предположить не мог, что все будет именно так, ведь поначалу, признаюсь, я воспринимал свое попадание в этот мир как игру, а если точнее, как очередное задание родимой конторы. Кого мне только не приходилось изображать по ее поручениям: и переводчика, и простого охранника, и инженера, и помощника дипломата, и даже бродягу-бомжа. Фирма платила, исполнитель работал, и все оставались довольны. Я получал хорошую дозу адреналина, родина, защиту своих интересов. Нормальная честная сделка. А сейчас этот механизм дал сбой. За мной больше никто не стоял, никто не платил, и никому я теперь не был должен. А если и был, то только себе и тем принципам, за которые и умереть не зазорно. И хотя моя главная цель – отыскать дорогу домой и вернуться – не изменилась, сегодня она дополнилась новой, той, без которой мое возвращение теперь уже точно не состоится. Снести к бибиням весь здешний бомонд вместе с его подонками-магами, стражниками, конклавами и всякими прочими государями-императорами. Потому что никакая даже самая величайшая и навороченная империя не имеет права на жизнь, если весь смысл ее существования сводится к абсолютной и вечной власти немногих над остальным типа быдлом. Любой мировой гегемон должен сдохнуть. И чем мучительнее, тем лучше для мира. А уж мучения я ему постараюсь устроить адовые. Он сам напросился. Как только я окончательно все для себя решил, так сразу почувствовал облегчение. В мозгах появилась ясность, душа пришла в некое подобие равновесия, и следующую ночь провел гораздо спокойнее, чем предыдущие. Сон снова не обошелся без Алмы, но в этот раз она задерживаться не стала. Пришла, улыбнулась, кивнула и тихо исчезла, растаяла, словно туман поутру. Нет, она еще не прощалась со мной, она лишь одобрила мои планы. Хотя, если честно, конкретного плана у меня пока не было. Только намерение. О планах я начал думать, когда проснулся, и, поразмыслив, понял, что все-таки правильно говорили древние. Месть – это блюдо, которое следует подавать холодным. Чтобы нормально мстить, мне в первую очередь требовалась информация, максимум сведения о том мире, где очутился. Но собирать их в условиях, когда тебя наверняка ищут и ищут активно, занятие не самое благодарное. Поэтому что? Поэтому для начала мне надо просто исчезнуть. На время, конечно, месяца эдак, на три. Выждать, пока все вокруг более-менее успокоится, и лишь после этого начать себя потихоньку легализовывать. А потом уже можно и планы придумывать. Но тоже по-медленному, не торопясь, чтобы когда пришла пора нанести удар, он оказался бы неотразимым. Схема в черне неплохая, рабочая, надо лишь с реализацией не промахнуться, и тогда все будет у меня чики-пуки. Глава 8. Из леса я выбрался на седьмой день пути, ближе к вечеру. По ощущениям, за неделю отмахал километров 200, не меньше. Именно столько, как говорила Элма, мне следовало пройти, чтобы добраться до хожего тракта, тянущегося через лес от западного побережья к центру империи. Вообще говоря, ни метрами, ни километрами здесь расстояния не измерялись, но я по привычке переводил все в знакомые единицы. Местная лига, к примеру, составляла около 4,5 км. Она делилась ровно на 5 версов, каждый примерно метров по 900. Более мелкие меры, почти так же как на Земле в стародавние времена, соответствовали особенностям человеческого организма. Один арш равнялся дистанции от носа взрослого мужика до кончиков пальцев вытянутой в бок руки, то есть сантиметров 90, на вроде английского ярда. В каждом арше имелось 3 пята, тоже, как в Англии, только там они именовались футами, вычисляемые по длине усредненной мужской ступни с надетой на нее обувью. Самая маленькая единица называлась пал, отличающаяся от старых английских и русских тем, что мерилось по толщине мизинца, а не по фаланге большого пальца или ладони. В каждом пяте их насчитывалось 20 штук, каждый около 1,5 сантиметров. В принципе, меры понятные, но чтобы привыкнуть к ним, требовалось время, месяца 3, как минимум. Именно их я как раз собирался потратить на то, чтобы более-менее освоиться в этом мире, прежде чем приступать к настоящей мести, спланированной и подготовленной. Дорога сквозь лес оказалась действительно торной. Каждые 10-15 минут по ней проезжали повозки, иногда по несколько штук за раз. Выскакивать прямо перед ними я не рискнул. Дождался, когда и с той, и с другой стороны стало пусто, и только тогда выбрался на обочину. Отряхнулся, поправил рюкзак за спиной и не спеша двинулся вправо от побережья. Особой опаски, что меня опознают и схватят, не чувствовал. Во-первых, все те, кому было известно, что теперь я одет, как местные, умерли. Выживший сторож из шептунов навряд ли сумел рассмотреть меня в темноте, и значит примерное описание святотатца будет не совсем точным. Во-вторых, за неделю у меня отросла борода, опять же по местной моде, и, соответственно, рожа стала совсем другой. А в-третьих, и это, наверное, самое главное, та местность, где я сейчас оказался, находилась под плотной опекой магистра Луха, члена конклава и, как объяснила перед нашим расставанием Алма, прямого соперника Асти, негласной владетельницы священного Шаонара. А поскольку свое преступление я совершил именно в Шаонаре, то, скорее всего, в чужой вотчине искать меня будут менее активно, чем во владениях обиженной мной грудастой магички. Может быть, даже вообще не будут искать, а лишь обозначат поиски. Соперничество между власть придержащими – дело обычное. Не думаю, что здешние политические традиции хоть чем-нибудь в этом смысле отличаются от земных. Подтолкнуть пошатнувшегося соперника, устоять от подобного искушения мало кто сможет. Может, подбросить куда? Послышалось из-за спины. Я обернулся. А какие тут рядом деревни? Но только чтобы с трактиром. Пожрать да помыться хочу по-нормальному. А если поспать, то вообще отлично. Ближайшие большие лесовы. Там постоялый двор есть. Возница остановил телегу и махнул мне рукой. «Давай залезай, за 3 часа доберемся». Недолго думая, я забросил в повозку рюкзак и запрыгнул сам. «Сколько с меня, а сколько не жалко, тут все одно по дороге», бросил, не оглядываясь, возница и дернул поводьями. Телега тронулась с места, я привалился спиной к каким-то мягким тюкам и мысленно выдохнул. Подозрений не вызвал, и замечательно. «Сам-то откуда будешь?» Поинтересовался хозяин телеги секунд через 10. «С запада, из Драрана», — выдал я заранее подготовленную легенду. «Ух, ты, из мореходов, что ли?» — присвистнул возница. «Ага, а здесь тогда чего делаешь?» Вопрос, безусловно, не праздный. Любой местный житель задался бы им, зная, чем занимаются люди, живущие в Драране. А занимались они, как мне в свое время поведала Элма, банальным пиратством. Эдакая тортуга здешнего мира, формально входящая в состав империи, но по факту город-прибежище берегового братства, пиратов, разбойников и контрабандистов со всей Айкумены. И если кто-то сбегал оттуда, то редко когда просто из-за того, что решил обратиться к добру. Здесь-то, ищу, куда бы приткнуться, где бы обосноваться надолго. Мож, в Ашкулуке осяду, а может быть, и в самом Орладоре. Подцапался со своими, проявил проницательность собеседник. Я хмыкнул и почесал бороду. Да не то чтоб подцапался, просто не сошелся во взглядах по некоторым проблемам. Понятно, кивнул возница. Больше он вопросов не задавал, и даже имя не спрашивал и о своем помалкивал. Предосторожность разумная, кто знает, что на уме у бывших пиратов. Поэтому пусть себе едет этот непонятный попутчик до нужного места, раз уж сам ему предложил, а там хоть трава не расти. Все при своих, никто никому ничего не должен. За 3 часа тележного хода нас никто по дороге не обогнал, а вот встречные попадались с завидной регулярностью, как одиночные, так и обозы. Но останавливаться и чесать языками, хвала небесам, не пытались. В саму деревню возница заезжать не стал, хотя, безусловно, мог бы. Просто притормозил на развилке и, указав на виднеющиеся за поворотом домишки, нехотя буркнул: «Большие лесовы, ежели до трактира надо, то прямо иди, тогда не заблудишься. Благодарствуем, дядя. Может, когда и свидимся». Отсыпав ему от щедрот аж 20 курушек, я спрыгнул с повозки, подхватил свой рюкзак и, не оглядываясь, зашагал по проселку к деревне. Тележник не обманул. Трактир, а заодно с ним и постоялый двор, обнаружился прямо по улице, метрах в 400 от развилки. Что любопытно, ни ворот, ни общей ограды у этой деревни не было. Заборы ладили тут все по отдельности, около каждого дома. Местная гостиница исключением из этого правила не являлась. Правда, ворота у нее, в отличие от других, оказались распахнуты настежь. Хотя охрана, конечно, имелась. Пара дюжих парней с дубинками и 4 собаки. Последние, правда, сидели на цепи, но при желании запросто могли добраться до всякого проходящего мимо. Длина цепи это вполне позволяла. Меня они, к слову, встретили предсказуемо равнодушно. Если охранников это и удивило, то внешне они никакого удивления не выказали. Молча мазнули взглядами и, ничего подозрительно не найдя, продолжили службу. Тесак, кстати, я спрятал в рюкзаке вместе с разобранным луком. Ну, чтобы не провоцировать. Народу внутри гостиницы кабака собралось достаточно. 3 десятка столов, и, минимум, 2/3 их них были заняты. Между столами сновали несколько подавальщиц. Хозяин заведения, судя по тому, насколько внимательно он наглядывал помещение, располагался за стойкой с какими-то бочками, кувшинами и бутылками. Столами я не заинтересовался, направился сразу к стойке. Хозяин встретил меня вопросительным взглядом, типа: «Чего желаете? Могу ли я чем-то помочь? Свободные комнаты есть?» Не стал я мучить его неизвестностью. «На ночь или надолго?» «Пока на ночь, а дальше посмотрим», и, чтобы подсластить пилюлю, добавил: «На полный кошт, и чтобы еще в горячем сегодня помыться». Запрос оказался верным. Глаза трактирщика довольно блеснули. «Это будет стоить вам 3,5 ларта. «Договорились», — выложил я на стойку нужную сумму. Хозяин гостиницы ловко сгреб монеты с прилавка и крикнул одной из подавальщиц-служанок: «Эй, Трита, проводи господина Краума», — подсказал я. «Проводи господина Краума в угловую комнату, приготовь ему все для помывки и в общем, ты поняла?» «Да, мастер Редел, я все поняла», — изобразив некое подобие Книксона, служанка повернулась ко мне. «Пойдемте, господин Краум, я провожу», и мы пошли по лестнице на 2-й этаж. Дамочка шла впереди и настолько активно покачивала аппетитными бедрами, пусть спрятанными под пышной, с оборками юбкой, но шила в мешке. Как известно, не утаишь, что уже к середине пути у меня напряглось все, что только возможно. С одной стороны, ощущал себя как-то неловко, ну а с другой, а куда деваться? Неделю уже, блин, женщин не видел, и тут, на те вам, получайте. И никого предательства по отношению к Алме здесь не было. Обычная физиология, ничего не попишешь. «Сюда, господин Краум, располагайтесь», — Трита открыла дверь и пропустила меня внутрь комнаты, как бы случайно при этом подзадержавшись у входа и вынудив меня ненароком задеть ее грудь, к слову, ничуть не меньшую, чем у преснопамятной Асти. «Ой, простите, господин Краум, я такая неловкая», — зарделась она, отступив от двери и поправив помявшееся декольте. «Располагайтесь, осматривайтесь, а я вам сейчас купель приготовлю». Купелью оказалась примерно такая же бочка, как в доме у Элмы, только пониже и шире. При желании, в ней можно было не только сидеть, но и полулежать. Она стояла за ширмочкой, в небольшом закутке около умывальника и входа в личный клозет. Что любопытно, вода там уже имелась и, Более того, была подогрета, над бочкой клубился легкий парок. Видимо, местный ательер специально держал на своем постоялом дворе парочку комнат с уже нагретыми ваннами с прицелом на такого, как я, постояльца, уставшего после долгой дороги и жаждущего поскорее смыть с себя дорожную грязь. Благо, что особых затрат тут не требовалось, горючие камни, насколько я знал, стоили не так уж и дорого. Подготовка купели свелась к тому, что Трита проверила, насколько горяча в ней вода, и разбавила ее холодное из стоявших рядом бодеек, после чего достала с полки белоснежное полотенце, простынь, мочалку, мыло и аккуратно уложила это все на скамейку сбоку от бочки. «Готово, господин Краун», — сообщила она, выйдя из закутка. «Можете мыться». Я молча кивнул, прошел в закуток и, задернув ширму, принялся раздеваться. Окунуться в горячую воду стало настоящим блаженством. Ощущения практически те же, что и две недели назад, когда сбежал из Шаонерской дворцовой тюрьмы и очутился в доме у Элмы. Сидел, привалившись к деревянному борту, и медленно отмокал, прикрыв глаза и раскинув в стороны руки. Прошуршала отдергиваемая занавеска. «Господин, давайте я вам помогу», — донесся сквозь расслабляющее забытье голос Триты. Честно сказать, в таком состоянии мне было попросту лень ее прогонять. Хочет помочь, пускай помогает. Спинку, к примеру, потрет или массажик сделает руками, конечно, а не и другими местами. Другие места мне сейчас пользовать не хотелось, какими бы соблазнительными в этой ситуации они ни казались. Служанка поняла меня правильно, дополнительный плюсик ей в карму. Взяла рукавицу-мочалку, мыла и, как заправская банщица, принялась обрабатывать мои плечи и спину. Я не противился. Банное дело она действительно знала. Настолько, что уже минут через 10 я чувствовал себя вполне отдохнувшим и совершенно здоровым. Жрать, правда, сразу же захотелось, ну просто сил нет. Но это уже была не ее вина, а моя личная недоработка. Из купели я вылез, ничуть не стесняясь Триты. Она, впрочем, сделала вид, что не смотрит. Отвернула голову в сторону и подала мне сперва полотенце, затем простынь, потом помогла в нее завернуться. Аки Патриций, я прошествовал из-за кутка в комнату, после чего небрежно кивнул вышедшей следом банщице. «Спасибо, мол, дальше я сам», — та изобразила очередной книгсон, но перед тем, как уйти, смущенно проговорила. «Если господин пожелает, я могу прийти вечером или ночью». «Ночью, хаем, а почему бы и нет? Приходи после ужина. Это задаток», — протянул я ей монету в полларта. «Спасибо, господин Краун, вы очень щедры». Дамочка спрятала монету в поясной кошелек и, скоренько распрощавшись, выскользнула из комнаты. Оставшись один, я плюхнулся на кровать, вытянул ноги и принялся морально готовиться. К ужину, и к тому, что за ним последует. К ужину в общий зал я спустился через час с небольшим. Специально належивал аппетит, чтоб уж накушаться, так накушаться. Внизу для меня, как в скорости выяснилось, был зарезервирован отдельный столик. Обслуживала дорогого гостя уже знакомая и зарезервированная на после ужина Трита. Приятно, черт побери, ощущать себя VIP-персоной. Пусть даже это происходит в обычном деревенском трактире. С оружием, к слову, в зал не пускали. За этим следили двое тусующихся возле дверей вышибал, достаточно габаритных парней звероватого вида. Имеющийся при себе холодняк, в том числе, арбалеты и луки, посетители складывали на специальный стол возле входа. Охрана на улице, если я правильно понял, занималась, в основном, фейс-контролем, чтобы всякая безденежная шантропа не лезла своими немытыми рылами в местный калашный ряд. Еды, которую принесла моя личная подавальщица, хватило бы, наверное, на четверых. Но я на это не жаловался. Излишества – наше все. Сожрать их – наша основная задача. Честно признаюсь, лопал я, как не в себя, внушительную баранью ногу, помидоры с картохой, обалденно пахнущую похлебку, кувшин с чем-то похожим на морс, жбан пива, бутылку достаточно слабенького, но, в общем-то, неплохого вина, краюху исключительно душистого хлеба размером с противотанковую мину времен холодной войны. Трита, едва успевающая подносить все новые и новые яства, смотрела на меня изумленным взглядом. Я в ответ лишь показывал ей большой палец и кивал на стойку. «Тащи, мол, еще, я пока не насытился». Все строго по поговорке. Кто хорошо кушает, тот хорошо работает. А трахается так и вообще, как обожравшийся виагры сатир. Эдакий гаргантюа на минималках. Даже не знаю, откуда во мне такая ненасытность проснулась. Видимо, это результат адаптации к здешнему миру и необходимость время от времени восполнять потерю энергии для лучшего, так сказать, восприятия ее магической составляющей. Объяснение так себе, но лучшего для своего неожиданного обжорства у меня не нашлось. Насытился я примерно минут через 40, а как наелся, откинулся на стуле и не спеша обвел взглядом зал. Мой столик стоял на небольшом возвышении у стены, метрах в 5 от стойки. Отсюда было отлично видно, кто чем занимается. За третьим слева круглым столом играли в карты, ну, или во что-то похожее. Карты, по крайней мере, в руках у играющих точно имелись, и на стол их вкладывали практически так же, как в каком-нибудь казино Лас-Вегаса или Монако. «Во что там играют?» – спросил я у Триты, поманив ее пальцем и указав на картежников. «В конклав, господин». «Конклав, и что это за игра? Вы разве не знаете?» – удивилась служанка. Я мысленно чертыхнулся. Именно так и прокалываются все попаданцы, на ничего не значащих мелочах. Пришлось в итоге импровизировать. У нас в Драроне обычно в кости играют, или в чет-нечет, потому что быстрее. Глаза у Триты блеснули. Судя по всему, упоминание пиратского анклава произвело на нее впечатление. Правда, какое конкретно, я об этом не думал. Баба есть баба. Скорее всего, просто похвастается завтра перед подружками, что трахалась с настоящим пиратом. Тем не менее, правила игры в конклав она, как смогла, объяснила. По факту, действительно карты. Что-то на вроде Блэк Джека или, скорее, как наше очко. Потому что в трактире играли в ту разновидность, где выигрывал тот, кто мог набрать или 21, или меньше, но больше, чем у других. И правило перебора тут тоже присутствовало. Только сами старшие карты именовалось иначе, не как у нас. Вместо туза был великий, вместо короля – мессир, дама называлась магистром, а валет – мастером. Плюс номерные карты – от 10 до 5 мастей, к слову, в каждой колоде было, как и у нас, 4, но непривычные мне пики, трефы, бубны и червы, а черная, красная, синяя и зеленая. Почти полчаса я наблюдал за картежниками, потягивая вино и прикидывая, насколько мне хватит денег, ежели шиковать как сегодня. По всему выходило, что ненадолго, так что проблема, где и как заработать, вставала передо мной сейчас в полный рост. На эксперимент я решился, когда окончательно понял, как именно тут разводят клиентов. «Позволите», — поинтересовался я у играющих, когда очередной бедолага выбрался из-за карточного стола, продув в решающей партии. «А отчего б не позволить, садись, коли деньги имеются», — усмехнулся основной разводила. Я плюхнулся на место ушедшего, бросил 10 курушек в банк, и игра началась. Глава 9. Всего в здешней шулерской шайке числилось 3, возможно, и больше, но гарантированно срисовать удалось только 3. Главаря, он же ключевой игрок, звали Дерул, слышал, как его имя упоминала подавальщица, обслуживающая этот участок зала. 2 других остались для меня безымянными. Их роль сводилась к созданию массовки и определенной движухи за игровым столом. Система, в общем и целом, простая. Игрок сидит за столом постоянно. Подставные меняются, изображая случайных любителей подзаработать в картишке. Подзарабатывали они, ясное дело, немного, но интерес к текущей игре своими случайными выигрышами поддерживали, будь здоров. Каждая партия длилась не больше минуты. Кое-кому из обычных играющих даже везло. Если, конечно, они ограничивались только одной раздачей и, получив выигрыш, сразу же шли пропивать его. Те, у кого азарт пересиливал, проигрывались по полной. Схема классическая, но, как ни странно, все надеющиеся на фортуну попадались в нее, как малые дети. Ну, дай бог с ними. Учить их, как не садиться за один стол с мошенниками, я, в общем, не нанимался. Сам вместо них туда сел, но на удачу при этом, конечно же, не рассчитывал. В первой партии банковал сидящий справа от меня мужичок. Подставные в этой игре не участвовали, поскольку сейчас играли по мелочи. А ставки в процессе раздачи разрешалось поднимать только в 3 раза, и соответственно выиграть должен был кто-то из нас 3, не катало. На 2 начальных раздачах я получил зеленого мастера и красную 7-9 очков, полная ерунда, и практически сразу же пред глазами заклубилось облачко маг-энергии. Подозрения полностью оправдались, тут не передергивали, тут подколдовывали. Какая конкретно магия применялась, понял, впустив ее внутрь себя. Едва это произошло, мир вокруг расцвел новыми красками. Точнее, не мир, а карты соперников. Переняв чужое умение, я теперь точно видел, что у кого на руках. Неплохое подспорье для жулика. «Беру в темную», — заявил я на третьей раздаче. На стол передо мной легла карта, рубашкой вверх. Отлично видел, что это мессир. Мой набор карт увеличился до 13. Выиграть с таким практически невозможно. Но требовать еще одну карту не стал. Брать новую темную означало практически прямо признаться Кателе и остальным, что жульничаю. Поэтому просто добавил в банк еще 20 курушек, до максимума, и заявил, что готов вскрываться. В этой партии, набрав 17 очков, выиграл сидящий слева. Решив не искушать судьбу, он забрал выигрыш, не слишком большой, меньше Ларта, и отправился отмечать успех в другой угол зала. Его место за столом занял один из подставных, неряшливо одетый чувак с бельмом на левом глазу. В новой партии банковать выпало мне. Себе я сдал 8,6, а затем, как и в первой игре, положил на стол темную, тоже шестерку, только другой масти. Обозначил, так сказать, привычную тактику. Подставной и Катала переглянулись. Ну и отлично. Оба взяли по третьей карте и тут же их бросили. У обоих случился перебор. Надо же, какая досада. К слову, это позволило им не поднимать ставки до условленного в этой игре ларта 20, а ограничиться проигрышем по 40 курушек на каждого. Тоже, между прочим, нормальная тактика. Позволить кому-то из двух терпил выиграть, но самим при этом потерять самую малость. Как и предполагалось, на этот раз выиграл я. Типичная замануха. Два ларта. По местных меркам очень даже неплохо. Игрок справа тихо ругнулся и, махнув с досадой рукой, бросил игру. Я же, наоборот, почуял азарт и потому, без особых раздумий, согласился увеличить начальную ставку до ларта, а максимальную аж до 4. За столом, кстати, теперь находилась вся банда, Катала и оба его подельника. Банковал левый. На первой раздаче я получил черную десятку, а на второй снова увидел перед собой знакомое облачко. Даже интересно стало, какую новую пакость удумал сидящий напротив Катала. А учитывая, что второй картой оказалась тоже десятка, только зеленая, этот интерес стал почти нестерпимым. Облако маг энергии втянулось в меня и, опаньки, вот это кунштюк, действительно, круто. Если бы я не знал, что это иллюзия, поверил бы однозначно, что получил на руки не десятку, а мастера, сиречь, всего 2 очка. Этот Деру, видать, спец по магическому гипнозу, то есть не только видит, что видят другие, но и внушает им то, что они видеть никак не должны. Разочаровывать Каталу не стал, потребовал, как и в предыдущих двух играх, еще одну карту в темную и следом за остальными поднял свою ставку до максимума. В банке теперь лежало 16 монет, и все они могли стать моими. По крайней мере, именно такие эмоции я старательно изображал на физиономии, чтобы не отступать от выбранного заранее образа простачка, любителя легких денег. Надо ли говорить, какое отчаяние постигло меня, когда карты вскрылись. Герман из пиковой дамы нервно курит в сторонке. Перебор, которого не должно было быть, но который все-таки состоялся. 2 десятки и 7. Полное крушение всех надежд. Как я мог так опростоволоситься? Читалось в моих расширившихся от ужаса глазах. Впрочем, взглянуть на себя со стороны я не мог, поэтому врать не буду. Может, они и не расширялись, а тупо смотрели на стол и раскрытые карты. Будем еще играть? С напором поинтересовался Катала у выигравшего Бильмастова, после чего перевел взгляд на меня, а затем на правого подставного. Формально он, кстати, тоже продул и, значит, вполне мог позволить себе возжелать отыграться. Пусть только попробует откосить, набычился правый, явно имея в виду подельника. Ну, если все требуют, замялся тот, покосившись направо, на того, кто еще не сказал свое слово. Играю на все, вывалил я на сукно все оставшиеся у меня деньги, 7,5 лартов, но без поднятия, согласен, не поднимаем. Играю, высказались по очереди жулики. Общая сумма поставленного на кон равнялась теперь 30 лартам. Нехило, однако, любой игроман обзавидуется. Дерул перетасовал колоду и принялся раздавать. На второй карте он опять применил ко мне внушающее заклинание, только на этот раз я не стал его принимать, а отправил подачу обратно и заявил, еще одну, в темную. Во взгляде Каталы промелькнуло злорадство. Вот дурачок-то, традиции для того и выдумывались, чтобы им верили. Вскрываемся, проговорил левый и бросил карты на стол. 18 на 2, неплохо, но мало. А у меня вот, сообщил правый, демонстрирую свой расклад. 19-3, уже лучше. Посмотрим, чем ответит купечество. Ну, в смысле, главный мошенник. 21. Конклав объявил, ухмыльнувшись, деру. Я посмотрел на раскрытые карты, затем на него. Сударь, похоже, что вы считать не умеете. Тут только 17. Как так 17? Изумился Катала. Великий, это 11, а шестерка, это шестерка и есть. Пожал я плечами. Жулик уставился на валяющиеся карты, судорожно сглотнул и неловко протер рукавом выступивший на лбу пот. Да-да, дружок, в игру, кто кого перемагичит, можно играть и вдвоем. А вот у меня и вправду конклав. Я демонстративно отпихнул в сторону невскрытую карту, правилами это не запрещалось, и показал те две, которые получил при начальной раздаче, великого и десятку. 21, господа, спасибо за доставленное удовольствие. С этими словами я сгреб со стола монеты и сыпал их в карман куртки. Он жулил, гаси его, заорали справа. Если бы я не ждал чего-то подобного, то наверняка уже валялся бы на полу и меня бы вовсю пинали по ребрам. А так, просто качнулся назад вместе со стулом и, перехватив руку бросившегося на меня подсадного, швырнул его на схватившегося за вилку Бельмастова. После чего, убедившись, что эти двое теперь вне игры, неспешно поднялся и погрозил пальцем потянувшемуся за спину Катали, нож он там что ли прятал. Не костопышься, чудик, у нас в Драроне за такие проколы кукуху сворачивают. Катала замер на месте, а вместе с ним замерли и подскочившие к столу вышибалы. Я мысленно усмехнулся. Вот что слово «животворящее» делает. Надо будет потом побольше узнать про этот, блин, Драрон, раз взялся тут его именем прикрываться. Это за беспокойство. Достав из кармана однолартовую монетку, щелчком отправил ее в сторону стойки. Хозяин трактира ловко поймал серебряный кругляшок, подбросил в руке, хмыкнул и молча указал вышибалам на ворочающихся возле стены подсадных. Спустя 5 секунд последние вылетели из трактира как пробки. Катала Дерул ушел сам, пятясь, как рак, и зыркая на меня дурным глазом. Наверное, порчу хотел навести. Ну, флаг ему в руки, барабан на шею и палочки в задницу для ускорения, чтобы, типа, возглавить колонну идущих на хай и дальше там нецензурное, но думаю, все поняли. Господин Краум, это вам от хозяина, пропела подошедшая Трита, когда я вернулся к своему личному столику. Дамочка будто случайно прижалась ко мне горячим, это ощущалось даже сквозь юбку, бедром и, качнув своим декольте прямо у меня перед носом, уф, как же тут жарко, выставила на столешницу пузатый кувшин. Господин Редел сказал, это самое лучшее из всех вин, какие у него только есть. Я протянул руку и по-хозяйски ухватил служаночку за афедрон. Когда тут у вас все заканчивается? Скоро, господин Краум, уже недолго осталось, с придыханием сообщила Трита, даже не пробуя отстраниться. Отлично, тогда, как закончится, принеси это вино в мою комнату. Не хочется, знаешь ли, наслаждаться им в одиночестве. Я сделаю все, что вы пожелаете, пообещала она жарким шепотом. В мою комнату Трита пришла через час. Кувшин и две небольшие стопки она несла на подносе. Поставь вот сюда, указал я на прикроватный столик. Гостья поставила поднос куда сказано. Садись, хлопнул я по кровати рядом с собой. Дамочка аккуратно села на краешек и положила руки себе на колени. Не дать, не взять, институтка из Смольного. Ага, знаем мы этих, блин, институток. А теперь наливай. Вино оказалось действительно вкусным, хотя и немного терпким. Но это было не главное. Главное, что после первого же глотка перед глазами опять появилось волшебное облако. Ну, а очень интересная загогулина. С этим вином кто-то явно магичил. Вопрос, кто и зачем? Хозяин трактира, Трита, неизвестный мне винодел, чтобы убить, навряд ли, усыпить, а фиг его знает. Добавить прыти в постели, возможно, в любом случае, впускать в себя эту волшбу не хотелось. Ведь прыти во мне было и так предостаточно. По результатам натурного испытания, мне хватило ее на пару часов почти беспрерывного секса. Мы занимались им и на кровати, и на полу, и в купели, и на узкой скамейке, и на широком, как стол, подоконнике. Трахалась Трита божественно. Она отдавалась этому делу настолько самозабвенно, что я достаточно скоро поймал себя на нежданной мысли. Не ту она себе профессию выбрала, ох, не ту. Вино, кстати, мы допивали в процессе. И с каждой выпитой чаркой облако маг-энергии перед моим носом становилось все гуще. Тем не менее, как-то использовать его я не решался. В В первую очередь, потому что не знал, чем это грозит. Определить назначение магического воздействия рискнул лишь тогда, когда моя похоть ослабла до того уровня, что уже перестала отвлекать мозг от его главного предназначения – думать. Отвалившись в очередной раз от Триты, я кое-как дополз до края кровати, нашарил кувшин с вином и в три хороших глотка выпил до донышка все, что там еще оставалось, после чего отшвырнул его в сторону и, пьяно качнувшись, упал на измятое страстью ложе. Примерно с минуту я просто грузно дышал, как будто сбираясь силами, чтобы продолжить оргию, но сил все равно не хватило, глаза закатились, чресла расслабились, дыхание успокоилось, и я наконец-то заснул. Что любопытно, после давешней игры в карты у меня начало получаться видеть, что происходит вокруг, прямо через закрытые веки. Конечно, не так далеко, как хотелось бы, метров примерно на 5, но, в любом случае, способность зачетная, отказываться от такой ни к чему. Лежащая рядом женщина какое-то время вела себя тихо, как мышка, ничем себя не проявляя. Затем придвинулась ближе и несколько раз провела ладонью перед моим лицом, проверяя, сплю я или прикидываюсь. Убедившись, что господин Краум действительно спит, она встала с постели и принялась собирать разбросанную по полу одежду. Одевшись, Трита зажгла свечу, обернулась на всякий случай к кровати и, не обнаружив ничего подозрительного, подошла к подоконнику. Секунд, наверное, 15, она просто вглядывалась в темноту за окном, потом подняла горящую свечку и начала водить ей туда-сюда, словно подавая какие-то знаки кому-то неизвестному. Ну, прямо собака Баскервилей какая-то, там, помнится, тоже. Служанка размахивала перед окошком свечой, подавая сигналы прячущемуся в окрестностях каторжнику. Кому сигналила Трита, было пока не ясно, но ничего хорошего я от этих сигналов не ждал. Ведь просто так, как известно, фонариком перед окном не размахивают. И магия в кувшине с вином, теперь-то понятно, что усыпляющая. А то, что подействовала она на меня слишком поздно, так это, как говорится, издержки профессии, любой клофелинщице приходится иногда отрабатывать, что обещала, на всю катушку, пока клиент не отрубится. Сообщник коварной обольстительницы появился минут через 10. Сперва по стеклу что-то звякнуло, затем Трита открыла оконную створку и в комнату влез. Ну, надо же, как интересно. Картежный каталодирул собственной персоной. Вот уж про кого никогда не подумал бы. Хотя, с другой стороны, мошенник и проститутка, пара во всех отношениях идеальная. Не хуже, чем, например, банкир и певичка. Дело-то, в общем, одно делают. Изымают из глупеньких буратин их кровно заработанные сбережения. Дрыхнет, спрыгнув с окна, указал на меня катала. Недавно заснул. А почему так долго? Откуда я знаю? Не засыпал никак. Пока все вино не выдул, не успокоился. Удовольствие-то хоть получила? Хохотнул жулик. Получила не получила. Тебе-то чего? Я слушал, о чем они говорили, и у меня просто зубы сводило. Нет, совсем не от злости и не от брезгливости, а от дичайшей банальности происходящего. Сколько, блин, раз читал в куче фэнтези книжек про чувака главперса, который зашел в какой-то кабак или постоялый двор, решил переночевать там с красоткой, а она, сука такая, тут должен быть гневный смайлик, кинула его по полной программе, да так, что ему пришлось улепетывать оттуда без труселей в одном сапоге, и вот теперь, здрасте, пожалуйста, у самого приключился точно такой же сюжет. Ну, прям обхохочешься, до тошноты. Единственная приятная вещь, в отличие от книжных терпил, реальную красотку-предательницу я все же успела приходовать, поэтому дальнейший облом настолько обидным, как мог бы, уже не казался. Нашла, где он деньги прячет. Когда мне искать-то было? Ладно, попробую сам. Монеты в кармане куртки Дерул нашел быстро, а вот с остальным у него ничего не вышло. Хотя бы по той причине, что больше у меня просто не было. Вот же, скотина какая! Сплюнул он, обшарив всю комнату. Чертов пират, видимо, где-то на улице спрятал. Чуял, небось, гаденыш. Ну, да и ладно, катало махнул рукой и вытащил нож. Его все одно кончать. Возмутилась Трита. Что значит кончать? Убьешь его, а я куда денусь? Его же потом на меня повесит. Ты что, не слышала? Он сдрарана. И что? А то, что они, беспредельщики. И если их кто-то обманет, не успокоится, пока не найдут и не грохнут обидчика. И похрен, сколько у них там денег украли. Главное, принцип. Поэтому или-или. Или мы его, или он нас. Другого выхода нет. Служанка бросила на меня быстрый взгляд и неожиданно жалостливо проговорила. И все равно, не по-людски это как-то спящего резать. Может быть, тогда магией что ли? Ну, типа, как будто сердечный приступ у него приключился, пока мы с ним того этого. А, ладно, уговорила, нехотя согласился Деру, спрятал нож и поднял правую руку. Придурок, однако, с ножом у него шансов было бы больше. Всю накопившуюся маг-энергию я запулил в Триту и тут же, через какие-то доли секунды, принял и отразил обратно выстрел Дерула. И женщина, и ее убийца-сообщник рухнули на пол, словно подкошенные. Поднявшись с кровати, я проверил пульс сначала у Триты, затем у Дерула. Женщина, как и предполагалось, крепко спала, катала, судя по его перекошенной морде и выпученным глазам, получил то, что предназначалось, по его мнению, мне, обширный инсульт. Ничего удивительного в этом не было. Поговорка про вырытую для других яму работала в этом мире ничуть не хуже, чем в нашем. Обоих я уложил на кровать, перед этим раздев. Чужая идея показалась мне неплохой. Трахались, трахались и в результате дотрахались до того, что баба уснула, а мужик помер. Нормальная ситуация, пусть и нечастая. А вот откуда на моем месте образовался какой-то левый чувак и куда подевался я сам, по этому поводу пусть чешут репу те, кто войдут сюда утром и обнаружат здесь этих двоих. Наружу я выбрался так же, как сюда забирался Деру, по приставной лестнице, через окно. Саму лестницу оттащил подальше к забору. Охранников и собак я нашел спящими. Скорее всего, о них позаботился все тот же Деру, чтоб под ногами, пока он меня кончает, не путались. Будить никого не стал. Просто выскользнул со двора через незапертую калитку и, поправив рюкзак, двинулся вдоль по улице. Почему заодно с убийцей и жуликом я не прикончил обманувшую меня подавальщицу? Странный вопрос. Да потому что убивать симпатичных женщин не камильфо. Особенно тех, с кем только что переспал. Глава 10. Дорожный указатель выглядел обычным столбом с приделанной к нему деревянной доской. На доске обозначались названия ближайшего населенного пункта и номер. Про последние у нас сказали бы, что это расстояние в километрах. Здесь, наверное, в лигах, а может и в версах. А возможно, что и вообще на доске указывалось не расстояние, а что-то другое, например, стоимость въезда или количество постоялых дворов. Точно я это не знал, а узнавать было ни у кого да и незачем. Столб привлек меня вовсе не номером и не названием. Просто под главной доской висела еще одна, раза в три меньше, и на ней было нацарапано «Не ходите направо». Судя по потемневшему дереву и полустершейся надписи, маленькая доска висела здесь довольно давно, а то, что ведущая направо тропинка заросла лопухами, означало, что в эту сторону действительно не ходили. А раз не ходили, то, вполне вероятно, там могло находиться что-нибудь интересное. Вытащив из ножен тесак, я опробовал его на ближайшем кусте и, убедившись, что лезвие не затупилось, зашагал по заросшей тропинке. После событий в Лисовах я шиковать перестал. В трактир гостиницы заходил только чтобы просто переночевать и поужинать без излишеств. Без всяких купелей в номере, обжорства, картежничества, ночных развлечений. И мнимым отношением к Дарону тоже не прикрывался. Везде теперь, если спрашивали, представлялся как Дарья из Марки, еще одного приморского города, но уже не пиратского, а торгового, полностью контролируемого имперскими магами и военными. На моем финансовом положении подобная тактика сказалась вполне благотворно. За три недели бродяжничества потратил всего 2 ларта и еще 1/2 ларта сумел заработать, нанялся возницей и охранником к одному деревенскому купчику, снарядившему 5 телег с товаром на рынок в столицу провинции. В благословенном Ашкулуке задерживаться не стал. Получил расчет и тут же свалил оттуда. Слишком уж много по городским улицам города шастало магических патрулей. И еще объявления на стенах висели о находящихся розыске, среди которых на первом месте был некий Леннер с севера, осквернитель невесты Ашкарти. Портретов преступников на объявлениях, ясен пень, не имелось, но словесные описания присутствовали. Поэтому вероятность оказаться в числе заподозренных выглядела довольно высокой, и даже другие имя и внешний вид мне здесь ничем бы не помогли. Любой обладающий магией следователь-дознаватель мог просто направить в меня какую-нибудь волшбу и тут же определить по реакции, кто я на самом деле. Ну, если, конечно, сведения о моем магическом иммунитете не засекретили на самом высоком уровне, хотя надеяться на такое было бы глупо. Лучше, как водится, перебдить. Тогда и шансы на выживание, а после на месть, вырастут многократно. А вообще, надежды на то, что искать меня будут, чем дальше, чем меньше, не оправдались. Шли дни и недели, пройденный путь уже измерялся сотнями лиг, а поиски негодяя, покусившегося на императорскую невесту, прекращаться не собирались. Обо мне говорили в каждом трактире, в каждой деревне, на каждой дороге. Тему моей поимки обсуждали мои же попутчики из купеческих караванов, возницы крестьянских телег, случайные собутыльники и даже простые бродяги. За любую информацию о преступнике власти обещали награду от 100 до 1000 лартов, в зависимости от ценности передаваемых сведений. А уж если кому-то удастся схватить разыскиваемого Леннера и передать его в руки гвардейцев, то для такого героя сумма вознаграждения увеличивалась до астрономических 30 тысяч лартов. За подобные деньги, как уверяли все местные, можно было отгрохать себе целый дворец, а после спокойно жить в нем до самой смерти, ни в чем себе не отказывая. Короче, как ни крути, а в этих условиях мое задержание было лишь делом времени. Единственным выходом оставалось реально исчезнуть. Причем, уже не на месяц-другой, а минимум, на полгода, и в таком месте, где никому в голову не придет, что там можно действительно спрятаться. По прошлой жизни я знал таких мест ровно два. Первое – армия, второе – тюрьма. И оба мне, ясное дело, не нравились. Но поразмышляв пару дней, все же решил, в здешней армии мне делать нечего, защищать ту структуру, которую собираешься развалить, сродни мазохизму. Поэтому делать нечего, выбор один – наболтать себе срок и тихо зачалиться. По мелочевке, на общий режим. Способ, как угодить в места не столь отдаленные, придумался сразу, спасибо классику. Отлично помню, как в одном из рассказов о Генри бездомный бродяга, в преддверии холодов возжелавший найти себе тепленькое местечко с сытной кормежкой и постоянной охраной, целые сутки пытался нарушить законы так, чтобы его гарантированно загребли. Пытался настойчиво, бил камнем витрины, корчил рожи стражам порядка, отказывался платить в ресторане, приставал к дамам, воровал зонтики. Все тщетно. И только когда решил встать на путь исправления, вылезти из грязи и найти работу, получил, наконец, на что нарывался, его загребли за бродяжничество. В этом мире за бродяжничество не наказывали, зонтики еще не изобрели, витрины отсутствовали, к дамам я уже приставал, над стражником насмехался и даже рожи им бил, но результат оказался совсем не тот, на который рассчитывал. Поэтому оставалось одно – нажраться как следует в ресторане, сиречь, трактире и не заплатить. Правда, тогда, вероятнее всего, придется с трактирными вышибалами парочкой тумаков перекинуться, но это, наверное, к лучшему. Не только мошенничество, но и драка. Тут срок и впрямь гарантированный, что немаловажно, не очень большой. Специально по этому поводу интересовался у местных бичей за булдык, и те подтвердили. Имперские суды штамповали подобные приговоры пачками. Год-два исправительных работ на севере или востоке, и можешь опять безобразие нарушать, пока опять не поймают и не осудят. Работы, к слову, для здешних зэков хватало. Лес валить, болото осушать, камни обтесывать, землю копать, каналы между реками проводить. Обычный люд на такие дела соглашался без всякой охоты. А заключенные да кто их, в конце концов, спрашивать будет, куда отправили грехи искупать, там срок свой и отбываешь. В трудах, так сказать, и заботах. Командовали местным гулагом так называемые маги-откупщики. Брали у имперских властей, как сказали бы в наших пенатах, подряды на аутсорсинг и выполняли руками собранных со всей империи осужденных. И судьи прикормленные у них имелись. Эти, бывало, всем, кто хотя бы под подозрение попадал, сразу же приговоры лепили, по упрощенному варианту. Как раз такие, какие мне требовались, быстрые и не слишком суровые, от полугода до двух, сяду, и хрен меня кто там отыщет, а когда срок отмотаю, все, кому надо, обо мне уже и не вспомнит, а если и вспомнит, то так, был, мол, такой Леннер, осквернитель невест, да весь вышел, видимо, сгинул где-то, или прикончили в какой-нибудь подворот не такие же отмороженные, кабак, где следовало оторваться по полной, а затем вывернуть пустые карманы, я подобрал быстро, в небольшом городишке 1005 жителей. Здание, где ошивалась стража, располагалось поблизости. Хозяин, по слухам, сквалыга, поэтому никакой жалости не вызывал. Вышибалы, как говорил один местный пьянчушка, звери конкретные, поэтому насчет драки можно было не беспокоиться. Судья в городке имелся. Магов немного, и только один с рангом, но не дознатчик, а лекарь, так что на тему раскрытия моего магического иммунитета тоже волноваться не стоило. Обмануть их гораздо проще, чем, например, ту же Астию или кого-то сравнимого. Но прежде чем идти сдаваться на милость стражников и судейских, следовало избавиться от улик. Рюкзак, подаренные Элмой одежда и лук, нож, тесак, деньги. Новую одежду я прикупил в соседней деревне, ношеную, зато совершенно не выделяющуюся. Старую вместе с оставшимися деньгами, почти 28 лартов, я запихнул в рюкзак и отправился искать место, где его можно спрятать не только надежно, но и надолго. Заросшая лопухами тропинка привела меня к каменному холму. Взгляду он открылся внезапно. Вот вроде бы только что брел по лесной чащобе, и тут, бац, лес резко кончился, а вместо него какие-то скальные нагромождения. Взбираться или не взбираться наверх, такой вопрос не стоял. Вопрос стоял, с какой стороны. Чтобы понять, решил обойти холм по кругу. Шел, шел и вдруг почувствовал, как перед глазами сгущается облако маг-энергии. Интересная ситуевина. Никого поблизости нет, а магией на меня кто-то воздействует. Карабкаться по каменной круче принялся здесь. И пока лез наверх, воздействие то проявлялось, то пропадало. Странно, но на вершине ничего необычного не обнаружилось. Единственное разумное объяснение. Внутри холма что-то было. И это что-то выплескивало наружу какую-то магию через разломы в скале. Через невидимые невооруженному взгляду разломы. Наверное, поэтому сюда и не рекомендовали ходить. Фиг знает, как эта непонятная магия действовала на местных. Может, с ума сводила, а может быть, внутрь холма уволакивала. В любом случае, мне это было лишь на руку. Отличное место для того, чтобы спрятать здесь свой рюкзак. Подходящую нишу среди камней я отыскал достаточно быстро. Если не знать, что в ней что-то лежит, век ищи, не найдешь. Кстати, когда спускался обратно, вдруг понял, что на самом холме и рядом нет живности. Вообще никакой. Даже каких-нибудь мух или муравьев. Прямо какая-то мертвая зона, как в Сталкере. Странности всякие происходят, а что, почему, зачем, непонятно. Ну, да и пес с ними. Главное, что на меня они не влияют, а на остальное плевать. И вообще, так даже лучше. Меньше будет желающих позариться на чужое добро. Городишко, в котором мне предстояло заработать свой первый срок, назывался довольно-таки любопытно Бугуртий. Первое, что пришло на ум, когда это услышал, когда-то тут драки стенка на стенку устраивали. Второе, здесь они до сих пор происходят. И третье, у того, кто так его обозвал, точно есть интернет. Последнее, ясное дело, шутка, однако бугуртить местные жители и вправду любили. Дня, насколько я знал, не бывало без какой-либо свары. Хотя до реальных разборок в стиле «всех грохну», один останусь все же не доходило. А все потому, что здешний судья работал на откупщиков, и всякое излишне ретивое нарушение благоденствия тут же обращал в свою пользу, живенько отправлял нарушителей на стройки народного хозяйства Великой Империи. Хозяин трактира, где я намеревался реализовать свои черные замыслы, как поговаривали, был с этим судьей в доле. Ну, то есть за долю малую поставлял ему на праведный суд пойманных с поличным злодеев. Благо такие появлялись в его кабаке с завидной регулярностью. То купчик проезжий с клиентами и вышибалами драку затеет, то кто-то изрядно подвыпивший начнет поносить словами магов конклава или даже самого императора, а то и просто какой-нибудь пришлый клиент, соблазнившись формами и податливостью какой-то из подавальщиц, примется активно насильничать ее на заднем дворе, и за этим занятием его застигнут случайно проходящие мимо местные стражники. И пусть он потом с пеной у рта доказывает им, что все по согласию, ему это не поможет. Решать, полюбовно все было или не полюбовно, будут в зале суда, и не по понятиям, а по закону. Честно сказать, я поначалу подумывал именно что снасильничать. Дело, в общем и целом, знакомые, один раз с этим уже подставили, дальше можно не заморачиваться, но вспомнив, как относились к подобным кадрам, пусть и оговоренным, на наших зонах, решил, ну, его нафиг. Тем более что, как потом выяснилось, за такое любые суды здесь давали не меньше пятерки, а для меня это было уже перебором. Столько сидеть я точно не собирался, поэтому, хочешь не хочешь, пришлось обратиться к классическому варианту. Перекусить, выпить, не расплатиться, затеять бучу, сдаться полиции. В трактир я вошел уверенно, занял свободный столик и, По-пижонски прищелкнув пальцами, крикнул обернувшийся ко мне подавальщице. «Эй, красавица, а ну-ка давай-ка винца мне, самого лучшего, и чтобы закуску к нему, хорошую, сытную, все, как положено», крикнул и в подтверждение своей платежеспособности тряхнул мошной, притороченным к поясу кошелем, в который заранее сыпанул обломков гвоздей от лошадиных подков и прочей железной мелочи. «Эти псевдомонеты я прикупил в соседней деревне у кузнеца за пару курушек», звякнули они, кстати, как настоящие. По крайней мере, работница местного общепита никакого подлога не заподозрила и сразу же убежала выполнять щедрый заказ.